Думы. Как только наступает ночь, поужинав, помолившись, повздыхав, угомонятся и застут наработавшиеся за день люди, он начинает. Заводится с края села и идет, идет и играет. А гармония у него какая-то особенная. Орет. «Вот же ж паразит!» Возмущаются люди. «Завелся!» «Не идет же черт плашной к реке, здесь старается!» «Пойду сейчас собаку на него спущу!» «Они его не кусают, я пробовала!» «Когда он спит-то?» «Черт его в душу знает, лунатик какой-то, какой-то ненормальный парень!» То куклы мастерит, то по ночам шляется. А к Нинке, что ли, ходит? Ну, она тоже. Выходила бы уж скорее за его. Может, угомонился бы парень, за ум взялся. Дом Матвея Рязанцева, здешнего председателя колхоза, стоял как раз на том месте, где Колька выходил извне переулка и заворачивал в улицу. Получалось, что гармония еще в переулке начинала звенеть, потом огибала дом, и еще долго ее было слышно. Как только она начинала орать в переулке, Матвей садился в кровати, опускал ноги на прохладный пол и говорил: «Все, завтра исключу дурака из колхоза. Продерусь к чему-нибудь и исключу». «Лежи уж, исключишь», — сонно говорила жена Матвея. «Исключу». Днем Матвей встретил Кольку. «Ты долго будешь по ночам шаляться? Люди после трудового дня отдыхают, а ты будешь с фонарь». «Имею право», — нахально ответил Колька и улыбнулся от уха до уха. «За это никакой статьи нет». «Я для себя найду статью. Если надо, сам напишу». «Статьи в Москве пишут». «Ты почему такой есть-то, Колька? Почему на одном месте не работаешь? Куда я тебя посылал? Потому что я талантливый». Кратко и серьезно пояснил Колька. «Обалдуй ты, они талантливы. Выучился бы на счетоводу, уважаемым человеком был бы. Это одна смехота, а не специальность. Дебет, кредит, приход, расход. Тьфу! Но раз ты такой умный, иди в кузню молотобойцам, а с куклами перестань возиться. Смеются ведь люди». На эту тему о куклах Колька ни с кем не разговаривал. Презрительно молчал. «Иди, махай кувалды, раз в конторе не хочешь сидеть». Дома мать запричитала: «Господи, да за что ж мне доль такая выпала? Посылали ведь дурака учиться, так нет же, нет. Иди вот теперь, выворачивай руки-то там». «Погляжу». «Хоть там-то подержись, а то ведь от людей уж совестно. Люди не понимают в искусстве. Тьфу, журась». Помахав пару дней тяжелой кувалдой, Колька аккуратно положил ее на верстак и заявил кузнецу: «Все». «Что?» «Пошел». «Почему?» «Души нет в работе». «Трепало», — просто сказал кузнец. «Пойди отсюда». Колька с изумлением посмотрел на старика-кузнеца. «Почему ты сразу переходишь на личности?» «Малоболка, если не трепло. Что ты понимаешь в железе? Души нету. Даже злость берет. А что тут понимать-то? Этих подков я тебе без всякого понимания накоил сколько хочешь. Может, попробуешь?» Колька накалил кусок железа, довольно ловко выковал подкову, остудил в воде и подал старику. «Хорошо, мадемуазель». Кузнец легко, как свинцовый, смял ее в руках и выбросил из кузницы. «Иди, корову подкуй такой подковой, мадемуазель». Колька взял подкову, сделанную стригом, попробовал тоже погнуть ее. Ха! Не тут-то было. «Что?» «Ничего, остаюсь. Научусь, тогда уйду». «Да и Колька, парень, ничего. Но болтун», — сказал ему кузнец. «Чего ты, например, всем говоришь, что ты талантливый?» «Это верно. Я очень талантливый. А где твоя работа сделана?» «Я ее никому, конечно, не показываю». «Почему?» «Они не понимают. Кадит Захарыч только понимает. Принеси мне, я гляну». А ночью опять звенела гармонь. И Матвей опять сидел в кровати, думал. Гармонь уже уходил далеко в улицу, и уж не слышно ее было, а он все сидел. Нашаривал рукой брюки на стуле, доставал из кармана брюк папиросы, закуривал. «Хватит смолить жить-то? Сви, я маленько подумаю. Чего это средь ночи? Дня, что ли, не хватит? Гармошка, Колькина, дьявола ее побери. Хворь какую-то в душе подымает. Дома всякие в башку лезут. И вот другая ночь, черная. Костер треплется под теплым ветром. У костра трое. Маленький Матвей, лет 12, брат его младший Кузьма и отец их Ефим Рязанцев. Днем, в самую жару, маленький Кузьма ботный напился воды из ключа, а ночью у него завалило горло. Отец велел поймать коня и во весь дух гнать деревню. Они были на покосе, километрах 10 от деревни. Я его тут пока побаюкаю. Привезешь молока, скипятим, надо отпаивать парня, а то как бы не решился он у нас. Как мы с тобой не доглядели. Воды, дурачок, из ключа напился. Ах ты, горюшка. Кузя, Кузенька, сынок, продохни. Возьми да силком, силком продохни, как следует. Матвей слухом угадал, где пасутся кони. Взнуздал Игреньку и, нахлестывая его по бокам волосяной путой, погнал в деревню. И вот, теперь уж Матвею скоро 60, а тогда лет 12-13 было. Все помнится та ночь. Слились воедино кони человек и летели в черную ночь. И ночь летела навстречу им, густо била в лицо тяжким запахом трав, оцаревших под росой. Какой-то дикий восторг обуял парнишку. Кровь ударила в голову и гудела. Это было как полет, как будто оторвался он от земли и полетел. И ничего вокруг не видно. Ни земли, ни неба, даже головы конской. Только шум в ушах, только ночной огромный мир стронулся и понесся навстречу. О том, что там братишке плохо, совсем не думал тогда. И ни о чем не думал. Ликовала душа, каждая жилка играла в теле. Какой-то такой желанный, редкий миг непосильной радости. Потом было горе, потом он привез молоко, а отец, прижав младшенького к груди, бегал вокруг костра и баюкал его. «Ну, сынок, ты что же это? Обожди маленько, сейчас молока скипятим, сейчас продохнешь, сынок миленький, вон, мальчика, молочка привез!» А маленький Кузьма задыхался, уже посинел. Когда вслед за Матвеем приехала мать, Кузьма был мертв. Отец сидел, обхватив руками голову, и покачивался, и глухо, и протяжно стонал. Матвей с удивлением и с каким-то странным любопытством смотрел на брата. Вчера еще возились с ним в сене, а теперь лежал незнакомый, истинно белый, чужой мальчик. «Проклятая гармошка!» — бормотал старый Матвей. «Ничего другого, а вот надо про ту ночь насвинеть в душу!» «А? Да вот, была целая жизнь, гражданская была. Женитьба с тобой, коллективизация, другая война. А ничего не пробудила проклятая гармония, а пробудила одну ночь, когда у нас Кузьма на покосе помер. И теперь вся душа как чирий ноет. А мало ли, каких ночей было-перебыло, всяких. Ну, Матвей, ты что-то уж совсем. Вот и совсем. Говорю тебе, хворь. На другой день Колька принес кузницу какую-то штукенцию с кулак величиной, завернутую в тряпку. Вот. Кузнец развернул тряпку и положил на огромную ладонь человечка, вырезанного из дерева. Человечек сидел на бревне, опершись руками на колени. Голову опустил на руки. Лица не видно. На спине человека под ситцевой рубахой, сидясь с белыми горошами, торчат острые лопатки. Худой, руки черные, волосы лохматые, с подпалинами. Рубаха тоже прожжена в нескольких местах, шея тонкая и жилистая. Кузнец долго разглядывал его. «Смолокор», — сказал он. «Ага», — Колька глотнул пересохшим горлом. «Таких нет теперь». «Я знаю». «А я помню таких». «Это что, он? Думает, что ли?» «Песню поет и думает. Помню таких, Еще раз сказал кузнец. А ты-то откуда их знаешь? Рассказывали. Кузнец вернул Кольке с молокура. А кожи? Это что? Воскликнул Колька, заворачивая с молокура в тряпку. У меня разве такие есть? Все с молокуры? Почему? Есть солдат, артистка одна есть, тройка, еще солдат раненый. А сейчас я Сеньку Разина вырезаю. А у кого ты учился? Я сам, ни у кого. Откуда ты про людей знаешь? Про артистку, например. Я все про людей знаю. Колька гордо посмотрел сверху на старика. Они все ужасно простые. Вот как! Воскликнул кузнец и засмеялся. Ха-ха, ну и ну. Скоро Стеньку сделаю. Поглядишь. Смеются над тобой люди. Это ничего. Колька высморкался в платок. А на самом деле они меня любят. И я их тоже люблю. Кузнец опять рассмеялся. Ха-ха-ха, ну и дурень ты, Колька. Сам про себя говорит, что его любят. Ха, кто ж так делает? А что? Совестно, небось, так говорить. Почему совестно? Я же их тоже люблю. Я даже их больше люблю. А какую он песню поет? Без всякого перехода спросил кузнец. С молокур-то? Про долю свою. Артистку ты где видел? В кинофильме. Только прихватил щипцами уголек из города, прикурил. Я женщин люблю. Красивых, конечно. А они тебя? Колька слегка покраснел. Тут я затрудняюсь тебе сказать. Нинка у меня не того, не очень. Хе, кузнец стал к наковальне. Чудной ты парень, Колька. Ну, а разговаривать с тобой интересно. Ты скажи мне, какая тебе польза, что ты с молокора этого вырезал? Это ж все-таки кукла. Колька ничего не сказал на это. Взял молот и тоже стал к наковальне. Не можешь ответить? Не хочу. Я нервничаю, когда так говорят, ответил Колька. Как-то Матвей зашел в кузницу. Присел на высокий порожек. Куете? Куем. Колька в такт своему молоту пропел. Эх, пусть говорят, что дорого беру. 2 копейки додушка, 3 копейки бок. Вот и вся работушка, стоит пятачок. Матвей усмехнулся. Ха, жениться-то скоро будешь, Колька. Жениться не напасть, дядь Матвей. Слышал? Слышал. Дурная поговорка. Скоро женюсь. Матери-то уж тяжело одной. На Нинке хочешь? На ней. Вот что никто небось не пойдет, вставил старик. Шибко уж не потёво ты, паря. Избёнку бы перекрыть надо, а он за место этого и горошки разные режет. Колька молчал, бухал молотом. Женишься? Помогу с избой-то, пообещал председатель. Только на самом деле бросай ты эти разы свои фокусы, куклы свои. Колька молчал. Глянется работа-то? Еще спросил Матвей. Ничего, хорошенько научусь, уйду. Во что? Не могу всю жизнь на одном месте. Ты гляди, какие они теперь, изумился Матвей. У них это легко, как птах небесные. Жрут да катышки на землю роняют. Сделать бы чего-нибудь надо, напомнить людям. Я и делаю, только вам не понять. Вы всю жизнь в землю смотрите. И видите только, как птахи катышки роняют. А как летают они, вы ни разу не видали. «Где нам?» — спорил сколько старик. «Это дед Захарыч твой поймает. Я тебя научил». «Погоди, он тебя и петь научит. Он от одиночества». «Мало одиноких-то. Да все бы и пили. А еще учитель был. Интеллигентный человек. Не стыдно? Он сам страдает». «Погоди, Колька», — пытался выяснить Матвей. «Вот вы все не хочу, не нравится». А если надо? Ведь не все же так жить, чтоб только в корысть себе, да и в усладу. А вот надо. Вот я, к примеру, всю жизнь так и живу. Надо, делаю. Сказали, надо идти в колхоз. Пошел, пришла пора жениться, женился. Ни годом раньше, ни годом после. Как все, так и я. Да как отец сказал. Войну воевал, тоже надо. Да шо на двух воевал? Ранили, пришел домой раньше других мужиков. Сказали, становись, Матвей, председателем колхоза. Больше некому. Пошел, надо. А какой к шутам из меня был председатель? Это уж сейчас тянулся. 30 лет скоро будет. Везу этот воз. А тогда бывало мне про агрокультуру, мол, человека высылаем с высшим образованием. А я думаю, прокурор едет. Во как. Чем же тут хвастаться? Да разве я хвастаюсь? Искренне изумился Матвей. Просто рассказываю, как жил. Мне сейчас не совестно пред людьми. Кинофильмов много за свою жизнь видел? Книжек хоть штуки три прочитал? Злорадно полюбопытствовал Колька. Мне не до кинофильма было. Вот так. Что так? Обозлился старик-кузнец. А по-твоему, каждый день в клуб заполыскивать? Кикиморы болотные. Скоро вся Россия без штанов останется с такими рассуждениями-то. Не останется. Будем в бастоновых костюмчиках ходить. Вот так. Даже на работу. А в клубе я выставку сделаю. Люди приедут смотреть и будут рыдать и плакать. Но вас я на выставку не приглашу. Сейчас разбежался я на твою выставку. Спина вспотела, сказал старик. Молодец, дай пока. До выставки-то. Колька взялся за кувалду. Матвей курил, ждал гармонь. «Чего это звонаря-то нашего нет?» — спросил жену. «То он мешает ему, то же сидит, ждет. Небось, куклы дома режет. Или нитка уехала куда. Бегу я за ним». Матвей лег, полежал. Не спалось. «А ни хрена я им не верю!» — воскликнул он. «Песни про любовь, кинофильмы про любовь страдают». «Чего ты опять?» «Притворяются». «Не, притворяются. Привычка такая пошла у людей. Надо трезвонить про любовь. Ну, давай про любовь. Дело все в том, что жениться надо. Что он, Колька, любит, что ли?» «Глянется ему, конечно. Нитка здоровая. А время подперло жениться. Ну и ходит дурак по ночам, тальянит. А чего не походить? Молодой, селенка играет. И всегда так было. Так они навыдумывают себе. Мы теперь не так». «Вы теперь по-другому. Тьфу! А как?» «Да чего они тебя тревожат-то? Чего ты взялся-то на них?» Матвей долго молчал. «А может, мы правда по-другому прожили? Не так как-нибудь? Может, чего-нибудь пропустили?» «Как не так, чучело? Спи, Дутя!» Жена легко и согласно заснула. Матвей тоже задремал. И увиделось ему, как они, молодые и нарядные, идут в хороводе на зеленом лугу. И сидят в кругу три балалайчика и подыгрывают спокойной старой русской песни, которую поют, кружась хоровод. И спокойно, и красиво, и солнышко светит. Но вдруг каким-то образом в хоровод ворвался Колька со своей гармозой трехрядной. Рванул ее, сломал хоровод, и девки и парни пошли давать трепака по-теперешнему с озорными частушками. И, что самое удивительное, сам Матвей и его жена теперь, Алена, тоже молодые, тоже так лихо отплясывают, что Матвей от удивления даже проснулся. Звенела в переулке Колькина гармонь. Матвей сел, закурил, долго сидел, слушал гармонь. Толкнул жену. «Слышь-ка, просись, я у тебя спросить хочу». «Чего ты?» — удивилась Алена. «У тебя когда-нибудь любовь была? Ко мне или кому-нибудь, неважно». Алена долго лежала, изумленная. «Ты никак выпил? Ты не вставал?» «Да нет, ты любила меня или так, по привычке вышла? Я серьезно спрашиваю». Алена поняла, что муж не хлебнувший, но опять долго молчала. Она тоже не знала, забыла. «Чего тебе такие мысли в голову полезли?» «Да охота одну штуку понять, езьми ее. Что-то на душе у меня опять как-то заворошилось». «Любила, конечно», — убежденно сказала Алена. «Не любила, так не пошла бы. За мной Минька-то королев вон как ударял. Не пошла же». «А чего ты про любовь вспомнил средь ночи? Заговаривать, что ли, начал?» «Пошла ты!» — обиделся Матвей. «Спи!» Коровенку выгони завтра в стадо. Я совсем забыл сказать. Мы уговорились с бабами до свету за ягодами идти. Куда? Насторожился Матвей. Да не на покосины твои, не пужайся. Поймаю, будете травы топтать. Штраф по 10 рублей. Мы знаем одно местечко, где не косят, а ягоды красным красно. Выгони коровенку-то. Ладно. Не забудь. Ксоватый корова. Безлобно, добродушно даже сказал Матвей. А ты кто? Бык при мне? Я-то? Ха. Я верен был хороший всю жизнь. А теперь вот дурею. К старости все дурею. У тебя квас где? В сенцах. Накрой кувшин ты опять, а крышечку камешком придави. Матвей вышел в сени, шумно напился, открыл дверь, вышел на крыльцо. С неба лился на теплую грудь земли белый мертвый свет луны. Тихо и торжественно было вокруг. «Ах, ночка!» — тихо сказал Матвей. «В такую-то ночку грех не любить. Давай, Колька, наверстывай за всех. Горлань во всю мочь, черт заполошный. Придет время, замолчишь, станешь вежливый». С работы Колька шагал всегда быстро, размахивал руками, длинный, нескладный, с длинными до колен руками. Он совсем не уставал в кузнице, шагал, а в ногу на манер марша подпевал. «Эх, пусть говорят, что я ведра починяю, эх, пусть говорят, что я дорого беру, 2 копейки, донушка, 3 копейки, бог». «Здравствуй, Коля!» — приветствовали его. «Здоров!» — кратко отвечал Колька и шел дальше. Дома он наскоро ужинал, уходил в горницу и некоторое время резал стеньку. Потом брал гармонь и уходил в клуб. Потом, проводив Нинку, из клуба возвращался к стеньке и работал иной раз до утра. О стеньке ему много рассказывал Вадим Захарыч, учитель-пенсионер, живший по соседству. Захарыч, как его назвал Колька, был добрейшей души человек. Это он первый сказал, что Колька очень талантливый. Он приходил к Кольке каждый вечер и рассказывал русскую историю. Захарыч был одинок, тосковал без работы. В последнее время начал попивать. Колька глубоко уважал старика. До поздней ноченьки сиживал он на лавке, поджав под себя ноги. Не шевелился, слушал простеньку. Мужик он был крепкий, широкой в плечах, легкой на ногу, чуточку рябоватый. Одевался так же, как все казаки. Не любил он, знаешь, разные там парчу и прочее. Это ж был человек. Как развернется, как глянет из-под лобья, травы никли. А справедливый был. Раз попали они так, что жрать в войске нечего. Варили конину. Но и конины не всем хватало. И увидел раз, Стенька, один казак совсем уж стащал, сидит у костра, бедный, голову свесил. Дошел окончательно. Стенька толкнул его, подает свой кусок мяса. «На, — говорит, — ешь». Тот видит, что атаман сам почернел от голода. «Ешь сам, батька, тебе нужнее. Бери!» «Нет». Тогда Стенька как выхватил саблю, она ж свистнула в воздухе. «В 3 господа душу, мать! Я кому сказал, бери?» Казак съел мясо. «А? Милый ты, милый человек, душа у тебя была!» Колька, бледный, с горячо повлажневшими глазами, слушает. «А княжду-то он как?» Тихонько, шепотом восклицает он. «Волгу взял и кинул!» «Конечно!» Захарыч тщедушник и старичок с маленькой сухой головой на тонкой шее вскакивал и, размахивая руками, кричал: «Да он этих бояр толстопузых вот так покидывал! Он их как хотел делал! Понял? Сарынь на кичку!» И все. Работа над Стенькой Разиным подвигалась туго. Колька аж с лица сунулся, не спал ночами. Когда делалось, он часами не разгибался над верстаком, строгал и строгал, швыркал носом и приговаривал тихонько: «Сарынь на кичку!» спину ломило. В глазах начинало двоить. Колька бросал нож и прыгал по горнице на одной ножке и негромко смеялся. А когда не делалось, Колька сидел неподвижно у раскрытого окна, закинув сцепленные руки за голову. Сидел час-два, смотрел на звезды, потом начинал выть негромко. И думал про Стеньку. Когда приходил Захарыч, он спрашивал в первой избе: «Николай Егорыч дома?» «Иди, Захарыч!» — кричал Колька, накрывал работу тряпкой и встречал старика. «Старовенькие булы!» — так здоровался Захарыч по-казацки. «Здорово, Захарыч!» Захарыч косился на верстак. «Не кончил еще?» «Нет, скоро уж». «Показать можешь?» «Нет». «Нет? Правильно. Ты, Николай...» — Захарыч садился на стул. «Ты мастер, большой мастер. Только никогда не пей, Коля. Это гроб. Понял? Русский человек талант свой можете пожалеть. Где смолокур? Дай». Колька подавал смолокур и сам впивался ревнивыми глазами в свое произведение. Захарыч, горько сморщившись, смотрел на деревянного человечка. «Он про волю поет», — говорил он. «Он про свою долю поет. Ты даже не знаешь таких песен». И он неожиданно сильно красивым голосом пел. «Ох ты, воля моя, воля! Воля вольная моя! Воля сокол в поднебесье, воля милые края!» Кольке перехватывало горло от любви и горя. Он понимал Захарыча. Он любил свои родные края, горы свои, Захарыча, мать, всех людей. И любовь эта жгла и мучила, просилась из груди. И не понимал Колька, что нужно сделать для людей, чтобы успокоиться. «Захарыч, милый!» — шептал Колька побелевшими губами и крутил головой и болезненно морщился. «Не надо, Захарыч, я не могу больше». Чаще всего Захарыч засыпал тут же, в горнице, а Колька склонялся над верстачком. «Отша, проклятое дело! Не могу теперь уснуть без гармошки Колькиной!» — жаловался Матвей жене, стеливший постель. «А он как нарочно вошается с ей до полночи. Тёлка Семитальская, разве ж она так рано отпустит парня?» «Дуреешь, правда, Матвей?» «Дурею», — соглашался Матвей, вышагивая босиком по избе. «Вот как перестанет ее провожать, уведет к себе в дом, что делать-то будешь?» «Прямо не знаю. Я уж сегодня намекнул ему, подожди, мол, пока со свадьбой. Домишко сперва надо перебрать. Куда ты ее приведешь? Он уж скоро совсем на бок завалится. Погуляй, мол, пока». «Вот ведь по-разному люди дуреют. Один с вина, другие с горя большого. Ты-то с чего? Не шибко уж и старый-то. Вот у нас какие старики есть, а рассуждают, люб слушать. Дай-ка мне рюмку, к слову пришлось. Устал сегодня что-то. Да, может, и засну лучше. Вот беда-то еще навалилась. Хоть батюшку репку пой». Легли поздно. Гармошки не было. Матвей, правда, заснул. Но спал беспокойно, ворочался, постановал и вздыхал. Обильно поужинал, выпил стакан водки и накурился до хрипоты. Гармошки Колькиной все не было. Светлым днем по улице села ударила грустная похоронная музыка. Хоронили Матвея Рязанцева. Люди шли грустные. Сам Матвей Рязанцев шел за своим гробом, тоже грустный. А рядом шедший с ним мужик спросил его: «Что ж, Матвей Иванович, шибко жалко уходить-то отсюда. И шо бы пожил?» «Как себе сказать?» — стал объяснять Матвей. «Знамо. Пожить бы шо не вредно. Но другое меня сейчас заботит. Страха, понимаешь ли, нет. Боли какой-нибудь на сердце тоже. Но как-то удивительно. Все будет так же, как было, а меня сейчас отнесут на могилку и зароют. Вот трудно-то что понять. Как же это будет все так же без меня? Ну, допустим, понятно. Солнышко будет вставать и заходить. Оно всегда встает и заходит. А люди какие-то другие в деревне будут, которых никогда уж не узнаешь. Этого никак не понять. Ну, лет 5-6 повспоминают еще, что был такой Матвей Рязанцев, потом все. Охота уж узнать, какая у них тут будет жизнь. А так, вроде ничего не жалко. И на солнышко насмотрелся вдосталь, и погулял, и празднички, ничего, весело бывало, и... Да нет, ничего, повидал много. Но, как подумаешь, нет у тебя, все какие-то есть, а тебя, тю-тю, никогда больше не будет. Как-то пусто и вроде без меня будет. Или ничего, как думаешь? Мужичок пожал плечами. Хрен ее знает. Тут, не весь откуда, вылетел навстречу похоронной процессии табун лошадей. Раздался разбойный свист, люди с похорон сыпанули в разные стороны, гроб уронили. Из него поднялся Матвей. «Тьфу, окаянные! Я вам кто, председатель или затычка? Бросили черти!» Матвей со стоном вскочил, долго с трудом дышал, качал головой. «Ну все, это уж надо в больницу везти дурака. Слышь-ка, проснись!» Разбудил Матвей жену. «Ты смерти страшишься?» «Рехнулся, мужик!» Ворчала Алена. «Кто я не страшится, косую?» «А я не страшусь!» «Ну так и спи! Чего думать-то про это?» «Спи, ну тебя!» Но вспомнилась опять та черная глушительная ночь, когда он летел на коне. Так сердце жалось, тревожно и сладко. Нет, что-то есть в жизни, чего-то ужасно жалко. До слез жалко. В эту ночь он не дождался Колькиной гармошки. Сидел, курил, а ее все нет и нет. Так и не дождался. Измаялся. К свету Матвей разбудил жену. Чего это звонаря нашего совсем не слышно? Да женился уж. В воскресенье свадьбу намечают. Тоскливо сделалось с Матвеем. Он лег, хотел заснуть и не мог. Так до самого рассвета лежал, хлопал глазами. Хотел еще чего-нибудь вспомнить из своей жизни, но как-то совсем ничего не приходило в голову. Опять наваливались колхозные заботы. Косить скоро, а половина косилок у кузницы стоит задранными оглоблями. А этот черт косой Филя гуляет. Теперь еще на свадьбу сольется, считай, неделя улетела. Завтра поговорить надо с Филей. День этот наступил. Вернее, утро. Колька постучал Захарычу в окно. «Захарыч! А, Захарыч! Доделал я его!» «Ну?» — откликнулся из темноты комнаты обрадованный Захарыч. «Сейчас! Я мигом, Коля!» Шли темной улицей к Колькиному дому и негромко почему-то возбужденно говорили. «Скоро ты его? Не торопился?» «Нет, вроде. Эту неделю ночами сидел вплоть до работы». «Ну-ну. Торопиться здесь не надо. Не выходит? Лучше отложи. Это какой-то... Или уж слишком бедный, или непомерно самонадеянный человек заявил. Ни дня без строчки. А за ним и все. Творить надо каждый день обязательно. А зачем обязательно? Этак-то затворишься, и подумать некогда будет. Понимаешь ли меня?» «Понимаю. Спешка нужна при ловле блох. Что-то в этом роде. Тяжело только, когда не выходит. И хорошо, и славно, и вся та жизнь в искусстве мука. Про какую-то радость тут тоже зря говорят. Нет тут радости. Побрешь, лежи в могиле и радуйся. Радость — это лень и спокойствие». Подошли к дому. «Захарыч, — зашептал Колька, — давай в окно залезем. А то это молодая-то заворчит». «Ну? Уже ворчит?» «Ворчит, ну ее. Чего не спишь по ночам, свет зря мотаешь. Ай-яй, плохо это, Коля. Ах, плохо. Ну, полезли». На верстачке закрытая тряпицей стояла работа Кольки. Колька снял тряпицу. Стеньку застали врасплох. Ворвались ночью с бессовестными глазами и кинулись на атамана. Стенька в исподнем белье бросился к стене, где висело оружие. Он любил людей, но он знал их. Он знал этих, которые ворвались. Он делил с ними и радость, и горе, но не с ними хотел разделить атаман последний час свой. Это были богатые казаки. Когда пришлось очень солоно, они решили выдать его. Они хотели жить. Это не братва, одуревшая в тяжком хмелю, вломилась за полночь качать атамана. Он кинулся к оружию, но споткнулся персидский ковер, упал, хотел вскочить, а сзади уже навалились, заламывали руки, завозились, хрипели, негромко и страшно ругались. С великим трудом приподнялся Степан и успел прилобанить одному другому, но чем-то ударили по голове тяжелым. Рухнул на колени грозный атаман, и на глаза его пала скорбная тень. «Выбейте мне очи, чтобы я не видел вашего позора!» — сказал он. Глумились, топтали могучее тело, распинали совесть свою, били по глазам. Так рассказал Кольке Захарыч. Рассказ идет на изображении. И эту трагическую сцену, конец ее, остановила рука художника, Кольки. Долго стоял Захарыч над работой Кольки, не проронил ни слова. Потом повернулся и пошел к окну. И тотчас вернулся. Хотел пойти выпить, но не надо. «Ну, как, Захарыч?» «Это никак». Захарыч сел на лавку и заплакал, горько и тихо. «Как они его, а? За что же они его? За что? Гады они такие, гады!» Слабое тело Захарыча содрогалось от рыданий. Он закрыл лицо маленькими ладонями. Колька мучительно сморщился и заморгал. «Не надо, Захарыч!» «Что не надо-то?» Сердито воскликнул Захарыч и закрутил головой и замычал. «Они же дух из него вышибают!» Колька сел на табуретку и тоже заплакал, зло и обильно. Сидели и плакали. «Их же ж, их вдвоем с братом!» — бормотал Захарыч. «Забыл я тебе сказать. Но ничего, ничего, паря. Ах, гады!» «И брата?» «И брата. Ролом звали. Вместе их взяли. Но брат тот... Ладно. Не буду тебе про брата, не буду». Чуть занималось светлое утро, слабый ветерок шевелил занавески на окнах. По поселку ударили ранние петухи. Тут вышла из-за перегородки жена Кольки, Нинка, заспанная и недовольная. «Людям на работу с утра, а они толкутся всю ночь, как эти...» «Чего ты?» — попытался воздействовать на жену Колька. «Да ничего. И нечего по ночам сюда шляться. Пить-то и одному можно. А других подговаривать учителя вроде бы так и не делают». «Нинка, не ругайся, Николай. Не надо». Захарыч, к удивлению Нинки, вылез в окно и ушел. Как-то Матвей поздно ночью завернул к дому Кольки, стукнул в окно. Колька вышел на крыльцо. «Ты чего, дядя Матвей?» «Так». Сели на приступку. «Как оно?» — спросил Матвей. «Да так, ничего». Помолчали. «Вынеси гармонь, сыграй чего-нибудь». Колька удивленно посмотрел на председателя. «Ну что, лень, что ли? То всю деревню ходил, волготил. Сейчас вынесу». Колька принес гармонь. «Какую?» «Ну, какую-нибудь, какие по ночам играл». Колька заиграл Ивушку. И тут в дверях выросла Нинка, в спальной рубахе, босая. «Чего это ночь за полночь разыгрались тут?» Колька перестал играть. «Людям спать надо, а тут нальют глаза-то и ходят. Колька, иди спать». «Ты что это, Нинка?» — удивился Матвей. И двух недель не живешь с мужем, а уж взяла моду ворчать, как карга старая. Бесстыдница ты такая. Что ж дальше будет? А нечего тут. Чего нечего? Дьяволы злые. Молодая, что радоваться бы надо, а ты уж как бы поядовитей словой из себя выдавить. Кто это тут глаза налил? Ну? И нечего тут. Заладила ворона. Тебя ж, Нинка, любить надо, а где тут? Душа не повернется, так ты будешь. Не бери пример с наших деревенских дур, которые только и знают, что всю жизнь лаются. Будь умнее таких. Жизнь-то всего одна, и та не успеешь оглянуться к вечеру уж. И тут тянет человека оглянуться. Вот и оглядывается каждый на свое. Не надо, Нина, чтобы душа сохлась раньше времени, не надо. Нинка хлопнула дверью, ушла в дом. Ты, Колька, не давай ей особо язык распускать. Ругаться, что ли, с ней? Да не надо бы ругаться-то. Хоть ты умней будь, втолковывай почаще. Играть? Давай. Колька заиграл опять Ивушку. Вяло как-то. И Матвей слушал вяло. Потом он сказал: «Ладно, не надо. Всему видно свое время». Посидели молча, закурили. «Игрушки-то свои делаешь?» «Делаю». «Ну и делай, не слушай никого. Ну и к дьяволу. Глянется делай, а то указчиков много найдется. Посплетничают, позабаскалят и думают, они хорошие. Клади на всех». Колька засмеялся. «А сыграю я, дядя Матвей». «А валяй». И Колька заиграл веселый мотив. Василий Макарович Шукшин. «Странные люди». Читал Джахангир Абдуллаев. 16 февраля 2024 год.